Я и пытаюсь решить. Скажите, Константин Дмитриевич, когда вы первый раз прилетели ко мне в Затопино, Волков об этом знал? Нет. Почему вы ему не сказали? А что я мог сказать? Я и сам не знал, получится что-нибудь или нет. Да и вдруг ты уже не в Затопине, а куда-то еще перебрался. Когда вы вернулись и сказали, что мы подпишемся на его дело, если выкупят Тимоху, как он отреагировал? Сказал, что об этом и речи быть не может. А когда он узнал, что Тимохе известно о программе «Помоги другу», и он может о ней рассказать, что он ответил, только точно? Сейчас вспомню. С минуту молчал. Потом спросил, что я знаю об этой программе. Я ответил «ничего». Он еще помолчал, потом попросил меня зайти через полчаса. А сам спустился в информационный отдел, я видел. Минут через 40 он меня вызвал. Сказал, что ты и твоя команда – идеальные кандидатуры для этого дела. А лейтенант Варпаховский – блестящий офицер и заслуживает, чтобы его выкупили из плена. При условии, что факт выкупа останется в полнейшей тайне. Кто занимался выкупом? Не знаю. Его кадры. Мне только сообщили, когда его привезут. А потом я привез Варпаховского к тебе. Говорил ли Волков, сколько моих людей должно быть задействовано в операции? Он сказал, все шестеро. Я спросил, немного ли? Он повторил, все шестеро. И приказал отправить вас на Кипр как можно быстрее. Вот, собственно, и все. Могла операция дублироваться? Теоретически, да, но я об этом ничего не знаю, и Нифонтов тоже. Прояснило это для тебя ситуацию? Пастухов кивнул кое в чем и попрощался. До завтра. Я буду ждать вас в 8 утра в порту у первого прогулочного причала. На утро они встретились возле припортового кафе Несса. Пастухов подтвердил, что к операции все готово, и она начнется через 2 дня. «В Нове Дворе мы будем с грузом примерно через 5 или 6 суток», — добавил он. «Можете сообщить об этом в центр». Голубков кивнул. «Сообщу». От предложения выпить по чашке кофе Пастухов отказался, сославшись на срочные дела. Голубков не настаивал. «Дела есть дела». Из уличного автомата он набрал номер Москвы и передал диспетчеру информацию, полученную от Пастухова. А часа через полтора, оказавшись, ну, совершенно случайно, на набережной в районе Трех Олив, сразу понял, какие такие срочные дела заставили Пастухова отказаться от удовольствия посидеть и поболтать за чашечкой настоящего, сваренного по старинному рецепту кипрского кофе. Возле пансионата, заняв собой всю узкую улочку, красовался огромный серебристый Ситроен. Какие-то люди суетились вокруг него, в фургон грузили ковры из виллы Назарова, а 2 Мадера на стремянках разрисовывали просторные борта супергрузовика. Через час Пастух и 3 его ребят влезли в высокую кабину, и Ситроен двинулся к верхней дороге. В Ларнаке, как и в современной Москве, проблем с такси не существовало. Голубкову не составило никакого труда проследить путь Ситроена до парома Ларнака-Стамбул. И теперь, вернувшись на набережную, он прихлебывал пиво из запотевшей банки, курил туго набитый, как патрон охотничьего ружья, московский космос и пытался понять, что все это могло бы значить. Несомненно, Пастухов начал операцию на 2 дня раньше им самим же названного срока и сделал это намеренно. Значит, не доверяет. Голубкову или управлению? Впрочем, Голубков и был для него управлением. Да, не доверяет. Почему? Второй вопрос. Ковры. Голубков вел наблюдение за Ситроеном издалека, метров с 300, но ему сразу стало ясно, что вынос из виллы ковров, в которые были завернуты или могли быть завернуты люди, это туфтяра чистой воды. К Кого угодно это могло обмануть, но только не Голубкова. Нелепо было даже предполагать, что в одном из ковров находится сам Назаров. На глазах у всей его охраны? Даже с помощью охраны? Бред собачий. Если охрана не была в курсе, и если это не похищение, а инсценировка похищения, но для чего она могла понадобиться? Если в коврах не Назаров и его люди, кто? Или вообще никого? Очень все это было похоже на представление, рассчитанное на какого-то стороннего наблюдателя. Но кто мог за ними следить, кроме самого Голубкова? Может, на него и рассчитано? Выбор маршрута. Паром до Стамбула, а оттуда другого пути нет, через Болгарию, Румынию и Польшу до Новидвора. Тоже загадка. Отвлекающий маневр? Отвлекающий кого и от чего? Или им нужно было для чего-то выиграть время? Для чего? В кабине «Ситроена» не было Олега Мухина и Злотникова, артиста. Где они? Какая роль для них предназначена? Где, наконец, сам Назаров? В фургоне «Ситроена»? На вилле? Или вообще в каком-то совершенно другом месте? —